Глава восьмая. Патала. Утром в понедельник Лама Мингер Дандуб сообщил мне, что наш визит в Паталу назначен на конец недели. «Нам надо с тобой провести репетицию», — сказал он. «Мы должны выглядеть безупречно». Возле нашего класса была небольшая часовня, в которой стояла статуя Далай-ламы в натуральную величину. «Смотри внимательно, Лапсанг, и делай, как я», — сказал Лама Мингер Дандуб. «Ты входишь вот так, опустив глаза, подходишь к Далай-ламе и останавливаешься вот здесь, в полутора метрах от него. В знак приветствия высовываешь язык и опускаешься на колени. Теперь смотри внимательно. Руки кладешь вот так и кланяешься. Раз, два, три». Все так же на коленях, опустив голову, ты кладешь шарф на ступни его ног. Вот так. Теперь выпрямись, но голову продолжай держать опущенной, так, чтобы он мог возложить шарф тебе на шею. Отсчитай про себя до 10, чтобы не проявить неучтивой поспешности. Затем поднимайся с колен и начинай пятиться до первой от тебя свободной подушки. Я старался запомнить в точности все, что мне показывал Лама Мингер Дандуб. А он проделывал все это с той легкостью, какой может обладать только человек, имеющий в подобных делах большую практику. Еще один совет. Перед тем, как начнешь пятиться, осмотрись. Сделай это быстро и учтиво. Запомни, где лежит ближайшая от тебя подушка. Очень не хотелось бы, чтобы ты зацепился за нее пятками и полетел навзничь, а от волнения это может случиться. Шею ты, может, и не сломаешь, но лучше не падать. Ну а теперь покажи, как ты все это будешь делать. Я вышел. Лама хлопнул 3 раза в ладоши, это был знак войти. Я бросился вперед, но тут же был остановлен. «Лапсанг, Лапсанг, полегче. Ты же не на соревнованиях по бегу. Еще раз, да помедленней. Размеряй свой шаг, повторяя про себя. Ом мани падме хум. Пойми, ты должен войти с достоинством молодого священника, а не мчаться галопом, словно скаковая лошадь по долине Цангпо». Я снова вышел и снова вошел с достоинством. Подойдя к статуе, я упал на колени и на коленях продолжал движение, приветствуя статую по-тибетски, высунув язык. Троекратное приветствие у меня получилось превосходно. Я почувствовал прилив гордости. Но, боже мой, я же забыл шарф. Опять выхожу и в третий раз проделываю все заново. На этот раз все идет хорошо, я правильно возлагаю церемониальный шарф на ноги статуи. Затем начинаю пятиться и, бросив беглый взгляд вокруг себя, нахожу подушку, на которую и усаживаюсь благополучно в позе лотоса. «Переходим ко второму этапу», — сказал Лама Мингер Дандуб. «Подумай о деревянном кубке, который ты должен будешь хранить в левом рукаве и вынуть при разносе чая. Его нужно засунуть в рукав вот таким образом, чтобы он плотно держался между рукавом и предплечьем. В нужный момент ты должен непринужденно вынуть кубок из рукава и поставить перед собой. Теперь все повтори, да не забудь о шарфе». Каждое утро до конца недели мы отрабатывали все тонкости до автоматизма. Разумеется, кубок поначалу падал и с грохотом катился по полу, пока я кланялся. Но в конце концов справился я и с этим трюком. В пятницу я сдавал экзамен отцу-настоятелю. Я показал все, в чем преуспел. «Твое представление делает честь твоему наставнику», — объяснил он, — «нашему брату Мингеру Дандупу». На следующее утро, это была суббота, мы спустились с холма и направились в Паталу. Наш монастырь административно относился к Патале, хотя размещался на отдельном холме недалеко от главных зданий дворца. Назывался он «Храм и школа медицины».

О тебе мне рассказывали много удивительного, молодой человек. Ты родился с даром ясновидения и обладаешь силой, которая еще больше возросла с открытием третьего глаза. Я ознакомился с твоим досье относительно предыдущего перевоплощения, а также с предсказаниями астрологов. Жизнь твоя поначалу будет трудной, но конец ее увенчает успех. Ты объедешь весь мир и побываешь в таких странах, о которых и не слыхал. Ты увидишь жестокость, смерть, разрушение, которое трудно даже вообразить. Твой жизненный путь будет долог и тягостен. Но, повторяю, в конце его тебя ждет успех, как это и было предсказано. Я не понимал, зачем он мне все это говорит. Зачем предсказывает то, что я знал наизусть, слово в слово, с 7 лет? Я знал, что после обучения медицине и хирургии в Тибете продолжу свое образование в Китае. Но наимудрейший продолжал говорить. Он взывал к моей бдительности. Он предостерегал меня, чтобы я не впал в искушение доказать западному миру свои исключительные физические и духовные способности. Чтобы я не вступал в разговоры об эго и душе. «Я побывал в Индии и Китае», – продолжал Далай-лама. «В этих странах можно говорить о высшей реальности. Но я встречал также многих людей Запада. У них совсем иная оценка ценностей. Они преклоняются перед коммерцией и золотом. Их ученые говорят: «Покажите нам душу. Покажите, чтобы мы могли потрогать ее, взвесить, узнать, как она реагирует на кислоты. Назовите нам ее молекулярную структуру, ее химические свойства. Доказательства, доказательства, нам нужны доказательства». Им и в голову не приходит, что со своим неверием и подозрительностью они убивают всякую возможность добыть эти доказательства, хотя так много и бестолково о них кричат. Однако нам пора выпить чаю. Он легонько ударил в гонг и дал указание появившемуся ламе. Тот быстро принес чай и продукты, привезенные из Индии. За обедом наимудрейший рассказал об Индии и Китае. Он также сказал мне, что хотел бы, чтобы я работал, не покладая рук, и что он подберет специальных учителей для этого. Не в силах сдержаться, я вдруг выпалил: «Нет человека более ученого, чем мой учитель, лама Мингьяр Дандуб». Далай-лама посмотрел на меня и разразился смехом. Вероятно, никто до сих пор не осмеливался говорить с ним таким тоном, но услышать подобное от 8-летнего ребенка... Однако моя неожиданная реплика, судя по всему, ему понравилась. «Так-так, значит, по-твоему, Мингьяр Дандуб – самый подходящий человек? А ну-ка, скажи откровенно, что ты думаешь о нем, боевой петушок?» «Господин», – ответил я, – «вы сказали, что я обладаю исключительной силой ясновидения. Так вот, лама Мингьяр Дандуб – лучший человек из всех, которых я когда-либо встречал». Продолжая смеяться, Далай-лама снова ударил в гонг. «Пусть войдет Мингьяр», — сказал он ламе, который нам прислуживал. Вошел мой наставник, приветствуя наимудрейшего. «Возьми подушку и садись рядом с нами, Мингьяр», — сказал наимудрейший. «Твой маленький ученик очень высокого мнения о тебе, и я с ним вполне согласен». Мой учитель сел рядом со мной, а Далай-лама продолжал: «На тебя возлагается полная ответственность за обучение и воспитание Лобсанга Рампы. Организуй его обучение так, как считаешь необходимым. Ты просил у меня на это письменного распоряжения. Я дам его. Время от времени я буду вызывать Лобсанга Рампу к себе». Он наклонился ко мне: «Твой выбор хорош, молодой человек. Твой наставник – друг моего детства и настоящий мастер в оккультных науках». Он произнес еще несколько фраз, после чего мы поднялись, откланялись и вышли.

а в то, что человек с микрофоном в руках способен управлять посадкой самолета, несмотря на густой туман и нулевую видимость, верят легко. Достигнув определенного уровня тренированности и отбросив скептицизм, человек может управлять посадкой самолета с помощью телепатии, без сложной техники, которая вовсе не безгрешна и может выйти из строя. Мое эзотерическое образование не требовало длительного затворничества в кромешной тьме. Оно базировалось на другой методике, которая была бы не под силу большинству людей с призванием и задатками отшельников. Мое образование имело особую цель и проводилось по прямому указанию Далай-ламы. Обучение велось как с помощью специальных приемов, так и посредством гипноза. Но обо всем этом нельзя рассказывать в книге для массового читателя. Скажу только, что я за сравнительно небольшой период времени получил знаний гораздо больше, чем средний отшельник за всю его долгую жизнь. Мой визит в Паталу был началом этого курса обучения. Подзорная труба меня просто очаровала. Я часто пользовался ею, рассматривал знакомые места Лхасы. Лама Мингьяр Дандуб подробно объяснил мне принцип ее действия, и я понял, что и здесь нет ничего сверхъестественного. Действуют определенные научные законы. Я уже не мог изумленно воскликнуть: «О, какое волшебство!» без того, чтобы за этим не последовало подробное объяснение соответствующих законов природы. А однажды учитель привел меня в комнату, погруженную в полный мрак. «Стой здесь, Лапсанг, и смотри на эту белую стену». Он погасил масляный светильник и что-то сделал с оконной форточкой. Тут же на белой стене появилась Лхаса в перевернутом изображении. Я изумился, увидев людей и яков, идущих вверх ногами. Вдруг картина задрожала и приняла естественный вид. Потом я прослушал лекцию о преломлении света. Как можно разложить свет на составляющие? Раньше мне показывали, как при помощи тихого свиста можно разбить кувшин или графин. Это было понятно, но рефракция света... Я ничего не понимал до тех пор, пока мой наставник не принес специальный прибор. Он зажег лампу и стал загораживать ее свет различными пластинами. Таким образом, я познакомился с разнообразными явлениями в физике, после чего удивить меня уже было нелегко. В хранилищах храма Патала хранилось много чудесных статуй, древних книг. Стены его украшали великолепные рисунки на религиозные темы. Немногие европейцы, видевшие эти рисунки, находили их ужасно непристойными. На некоторых был изображен мужской дух в интимной связи с женским духом. Подобное изображение души и сущности человека ни для одного тибетца не является непристойным или грязным. Эти два сплетенных нагих тела передают экстаз, сопровождающий союз знания и праведной жизни. Я действительно ужаснулся, и это не может не ужасать, когда впервые в жизни увидел то, чему поклоняются христиане, замученному и распятому на кресте Христу. Становится досадно, когда люди судят о других согласно собственным убеждениям. В храм Патала веками стекались со всех концов земли подарки Далай-ламе. Для них были отведены специальные залы, в которых я простаивал часами. Интересно было установить при помощи психометрии тот глубокий смысл, который подносящие вкладывали в каждый подарок. И прежде всего, зачем посылался тот или иной подарок? Это была настоящая наука мотивации. Когда я угадывал значение какого-нибудь подарка, мой наставник с помощью книги-справочника раскрывал действительную историю этого предмета. Мне было приятно слышать от учителя похвалу. «Совершенно верно, Лопсанг, ты делаешь большие успехи».